Эпилог, часть вторая. «Тебе не кажется, что наш сын во что-то влип?» — негромко спросила Дуняша, глядя на то, как молодой человек крепкого телосложения рассекает мощными грибками водную гладь бассейна. Воскресный день, ничем не примечательный, просто выходной, как и неделю назад. Однако Дуня Ирбис чувствовала настроение сына. Димит был молчаливее обычного, задумчиво хмурился, когда считал, что никто на него не смотрит. Однако мать всегда чувствует, если с ее ребенком что-то происходит. Вот и Дуняша чувствовала, как оказалось, не только Дуняша. «Не куда-то, а в кого-то», — заметил Георгий, не глядя в сторону бассейна, чтобы не выдать предмет разговора с женой. «Думаешь, ты говорил с ним на эту тему?» — всполошилась Евдокия Андреевна. «Поговоришь с ним, как же, он же истинный Ирбис», — фыркнул Георгий Матвеевич, а потом усмехнулся. «Хотя наш сын по упрямству превосходит даже тебя, маленькая». «Не ври, любимый», — хмыкнула Дуня и ласково поцеловал мужа в уголок рта. «Упрямство наши дети унаследовали исключительно от тебя». И как тут спорить, наигранно печально вздохнул Ирбис. «Гошенька, а если серьезно, мы ведь можем помочь?» — негромко шепнула Дуня. «Думаю, лучше не влезать. Дети сами разберутся», — мотнул головой Георгий. Дуня согласно кивнула. Пусть и болело сердце за сына, а умом женщина понимала, что да, влезать не стоит. К слову о детях, спустя пару минут размялась Дуня и указала на стеклянную дверь, ведущую с террасы в дом. Там за прозрачной преградой замерли двое — высокий парень и стройная хрупкая девушка. И даже слепцу было видно, чем именно занималась парочка. «Опять. Нет, я все же этому обормоту откручу уши», — нахмурился Гоша. «Этот обормот, как ты не устаешь его называть, очень любит нашу дочь», — подсказала Дуняша. «Вот только это его и спасает», — скривился Георгий и притянул Дуняшу ближе к себе. «Солнышко, мне срочно нужна моральная компенсация. Я не могу без нервов смотреть на то, как обормот Тахирова целует нашу Стешу». «А ты не подсматривай, они совершеннолетние. Более того, у них скоро свадьба», — посмеялась Дуня. «Я согласия не давал», — возмутился Гоша. «Думаешь, оно им нужно?» — парировала Дуня. «Они же с детства вместе, это только вопрос времени». Ирбисы дружно замолчали, когда Баграт и Стеша все же вышли на террасу. А Георгия не укрылось то, как собственнический пацан обнимает Стефанию. «Ма, па, привет!» — весело поздоровалась девушка и коротко поцеловала сначала отца в щеку, потом и маму. «Доброго дня, Евдокия Андреевна, Георгий Матвеевич», — выдал друг Баграт, чем удивил Ирбисов. Впрочем, Дуня не особо удивилась, по взгляду дочери все поняла. «С чего так официально?» — буркнул Георгий. «Так разговор у меня к вам, Георгий Матвеевич, важный, потому и официально», — ответил Баграт Тахиров. «Кабинет», — скомандовал Ирбис, хмурясь еще больше. «Пап!» — выкрикнула девушка, когда глава семейства твердым шагом направился к двери. Георгий Матвеевич обернулся, окинул цепким взглядом двух девчонок, Дуняшу и Стешу. Злиться вмиг перехотелось, потому что обе его любимые и его дочурка широко улыбались только ему. «Я тебя люблю». Ирбис хмыкнул, но уголки рта поползли вверх. Сложно было сохранять серьезность, когда Стеша ведет себя так открыто и бесхитростно. Хотя нет, Стефания та еще лиса, Ирбис это знал. А еще сделал вид, что не заметил, как Баграт вскинул брови, не сводя глаз с девушки. И та хитрая лисичка одними губами шепнула «И тебя очень». Ирбис подметил, как Тахиров слегка расслабился, даже, кажется, повеселел. Однако Георгий Матвеевич все равно на полном серьезе рассматривал вариант откученных ушей в отношении Баграта. И долго он так? Стеша смотрела поверх солнечных очков на брата, размеренно плывущего в бассейне. «О, гумс!» кивнула Дуня и перевела взгляд на дочь. «Итак, Стефания Георгиевна, у меня к тебе два вопроса». «Я не беременна, мам», — хохотнула девушка. «Жаль», — рассмеялась Евдокия Андреевна и подмигнула дочери. «А вопросов по-прежнему два. Первый. Когда вы с Багратом планируете свадьбу? Хочу узнать, прежде чем придется пытать твоего отца. И второй. Что стряслось с твоим братом?» «Мой брат Тормоз», — безмятежно отмахнулась Стеша от второго вопроса. «А свадьба у нас через 3 недели». «Твой брат очень умный человек», — фыркнула Ирбис. «Умный, но Тормоз», — согласилась девушка. «Значит, через 3 недели», — промотала Дуня и потянулась к своему мобильному телефону. «Ты ведь еще не была в свадебном салоне, не лишишься с Санютой и Маргаритой Павловной такого развлечения». «Но, разумеется, я не рискнула выбрать платье без вас, мам», — расхохоталась девушка. «Вот и славненько», — закивала Дуня. «Я позвоню девочкам, узнаю, какие у них планы на завтра, да?» «Звони», — покорно выдохнула Стеша, понимая, что с мамой лучше не спорить. И пока Евдокия Андреевна разговаривала с подругой, а после и с Маргаритой Павловной, Стефания пристально следила за тем, как Демид рассекает воду в бассейне. Стеша могла бы вмешаться, могла бы слегка поправить ситуацию, но она обещала молчать и не вмешиваться. А как хотелось что-то сделать, хоть как-то помочь. Вздохнув, Стефания мысленно поставила крайний срок своему терпению. 3 недели, да, именно так. Если за эти 3 недели ничего не изменится, Стеша обо всем расскажет Баграту. Ну а дальше девушка была уверена, Тахиров ей поможет. Спустя час на террасе появились Георгий Матвеевич и Баграт. И если отец выглядел привычно сурово, то Тахиров улыбался. Пусть одно ухо у парня полыхало ярко-алым цветом. Подозрительно, если честно, однако на настроение молодого мужчины этот факт не повлиял. Широкая мальчишеская улыбка, которая так нравилась Стеше, оказалась неприлично близко к ее губам. Пришлось отвечать на поцелуй. Совсем скоро сад особняка Ирбисов заполнился гостями. В кругу самых близких и родных была организована спонтанная вечеринка в честь помолвки Баграта Тахирова и Стефании Ирбис. Уютные посиделки с вкусным ужином и веселыми разговорами затянулись до позднего вечера. И только один человек держался особняком. Вроде бы поддерживал беседу с родными, что-то обсуждал, спорил, смеялся, но смех не касался глаз молодого мужчины, а его сердце сжималось от глухой тоски. Но это уже другая история. От автора. О том, как сложилась судьба Демида Ирбиса, мы узнаем в книге «Моя под запретом». На этом лав-стори Гоши и Дуни завершилась. Однако с ними, а также со всем шумным семейством Тахировых, мы встретимся в продолжении серии.